Поэтому здесь нет противоречий никаких. На горе Синае были ангелы. Стефан об этом говорил. Но говорил Бог. И даже от славы ангелов эта земля, гора дымилась и колебалась. Поэтому, если быть внимательным, можно найти много противоречий. Но, по сути дела, там их нету. Там их совершенно нету. Все связано воедино. И есть связующие звенья, которые все это связывают. И никаких противоречий не существует. Если только мы невнимательно читаем, то да. Или не понимаем чего-то, да. А в самом деле, все правильно. Видел Бога? Правильно. Написано, никто не видел, видеть не может. Тоже правильно. Поэтому мы можем казаться иногда странными для тех людей, которые не совсем понимают учение Господне и не читают Библии. И я ничего лишнего вам не сказал. В одном месте написано, видели Бога и ели и пили перед Ним. А Иисус говорит, Бога не видел никто никогда и видеть не может. И то, и другое правильно. Вот так, как Бог открылся им, они видели, они слышали Его голос. А вот таким, каким Он есть, Его только Христос видел. И даже ангелы никогда не видели, они творение. И они Бога воспринимают так, как Бог спланировал открываться им, а не вещи Его. Живые вещи. И поэтому я просто это хочу, чтобы вы знали. Может быть, где-то когда-то пригодится. Вы знаете, сегодня ученые научились на своих экранах ловить волны определенные невидимые. И они видят их отражение, разные цвета, спектр различный. Они говорят, это вот такая волна, это вот такая. Но в самом деле не саму волну видят. Они просто научились ее как-то изобразить, может, чуть-чуть более материально, и видеть ее, и различать. Но саму волну не видел ни разу никто никогда. А на экране локатора видит все это. Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь превосходнейший. Так написано, да? Да, действительно. Хождение в Боге под воздействием Духа Святого – это путь более превосходнейший, чем сегодня хождение разумом. Это превосходнейший путь. Когда Бог учит, когда Бог наставляет, когда Бог вразумляет. Это путь более высокий и более точный. Через это хождение человек получает особые благословения. Это не секрет, что сегодня многое мы делаем по разуму. А когда то делает Господь, Он немножко делает по-другому. Хотя Он нас хорошо понимает. Поэтому это и есть путь превосходнейший, именно ходить под водительством Духа Святого. А для этого и существует водительство Божие. И дары Духа Святого, и внутренняя способность различать голос Божий, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что мы очень много тратим времени на решение необходимых нам вопросов, а если не находимся под водительством Духа Святого. Когда то делает Дух Святой, Он знает время, Он знает, где нам что взять. И когда мы верим, оно как-то неожиданно приходит. Но когда мы не верим, делаем сами. Мы и достигаем того же самого, но тратим уйму времени. Пошел, нету. Побежал, разобрали. Я о простых вещах говорю. Пошел туда-то, говорит, вчера было, а сегодня нет. И я хорошо понимаю, у Бога нет мелочей. Если бы было вот такое водительство точное, очень много времени было сэкономлено для Господа. А так... Вот так и бывает. Почему не все верующие получают крещение Духом Святым, а некоторые получают и отходят от церкви? Но вы знаете, что однозначно, как ответить на этот вопрос? Каждый человек, это государство собственное, это свой внутренний мир, это свой духовный потенциал и умственный, это свои минусы, заложенные от рождения, это свои плюсы. Поэтому почему? Единственное, на что я могу ответить утвердительно и точно, что Бог желает, чтобы все люди были крещены Духом Святым. Потому что так написано, это принадлежит всем, и дальним, и близким, кого не призовет Господь Бог. А почему не получают? У каждого могут быть свои причины. Основная причина, основной грех – неверие. А неверие базируется на определенных грехах, на определенных минусах в человеке. Только такой вопрос можно дать. А спросить, почему я не получаю, почему он не получает, я не могу на это ответить. Потому что я не Бог. И я никогда не крестил Духом Святым. А если он это не может, то он может сказать, почему? В чем дело, в чем причина? Поэтому это вопрос, на который невозможно ответить. Почему? Причина есть. Но одно надо удалить, что Бог желает, чтобы мы были крещены Духом Святым. А почему нет? Наши причины. Наши причины, личные, собственные. А почему отходят? Потому что они не живут по Духу, который получили. Одно дело получить, а другое жить. И Библия говорит так. Все водимые Духом Божиим, кто есть? Сыны Божии. Не просто крещенные, а водимые. Можно быть крещенным и быть таким плотским, которым никогда не бывает даже не крещенным. Вы согласны на это? Проигнорировать его, не обратить на него внимания, и он перестанет вам мешать жить греховной жизнью. Очень долго может не уходить из сердца, но есть возможность, что уйдет и займет бес. Кто-то здесь писал, уходит он или приходит назад. Если крещен Духом Святым, никогда не уходит. Он может быть огорчен. Он может быть оскорблен. Он может быть угашен. Но если он уйдет, вы будете одержимы сразу. С крещенными такого не бывает. Чтобы ушел Дух Святой и остался свободным. Он уходит только тогда, когда его вытесняет грех какой-то. И человек стоит на стороне греха. Потому что, с одной стороны, он дан нам для того. Поймите, это не награда за святость. Дух Святой и дары Духа Святого – это не награда за нашу святость. Это сила, чтобы нас увести в святость, и чтобы наша плоть не командовала нами. Он для этого дается. Но все-таки определенная святость, определенный уровень должен быть. Потому что если человек занят в сердце другим духом, никогда Бог его не крестит Духом Святым. Надо сначала освободиться от того наследства, которое уже живет, а потом молиться о крещении Духом Святым. Эти два духа никогда не могут жить в одном сердце. Или один, или другой. Вы тогда можете поставить следующий вопрос. А как же так бывает, крещенный Духом Святым, но такой бывает часто вспыльчивый, часто бывает неуравновешенный. Все дело в том, что в этом случае грех живет в плоти, претендуя на дух наш. И через мысли он может проникать в наш разум через сердце, но не живет в самом сердце. Он только претендует на сердце, потому что грех живет во плоти. Так написано. Вы помните, где написано и как написано? Кто помнит? Ну, давайте скажите. Бог говорит, знаю, что не живет во мне. И поправляется. То есть во плоти моей доброе. Потому что когда живет в духе уже, значит, этот человек одержимый. Его отправляют в психбольницы. Такие люди, ну, я почти что каждый день имею такую практику. И они обычно во время молитвы падают, теряют сознание. Они не владеют своими устами. Человек вспыльчивый, он только тогда не владеет своими устами, когда он допустил взять в удел эти уста. А в остальное время он говорит то, что ему хочется. Поэтому в этом есть две разницы больших. Во плоти и в нашем духе. И именно через плоть эти злые духи пытаются пробиться в сердце. Один раз делал, стыдно. Другой раз делал, уже меньше стыдно. Третий раз делал, уже совсем не стыдно. А дальше в сторону. Нормально вообще так делают. И вот когда свободная воля становится в сторону, когда человек с этим соглашается полностью и не считает это ненормальным явлением, тогда, как правило, демоны и входят. Я не говорю, когда дело касается сосудов, когда иногда дьявол подделывается, значит, под Дух Святой. Там поверил, доверился и занял. Там немножко другой механизм и другой подход. Я пока что говорю о тех наших плотских грехах, ну, знаете, различные похоти, различные. Я не вижу только такое половое увлечение. Их много очень тех похотей, самых различных. Есть скверна плоти, есть скверна духа. Вы, наверное, это знаете. Если, допустим, похоть различная плоть, то зависть, это уже к духу относится. Где зависть и сварливость, там неустройство, и все худое, и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, какая разница, что погибнуть, от плотских или от духовных? Но, тем не менее, Библия делит и здесь на некоторые категории. И в этом есть определенный смысл. Не совсем понял, в чем сущность вопроса. Нет. Силу нельзя принять без Духа Святого. Но вы поймите только, как можно принять силу и не получить той личности, которая дает силу. Если я, допустим, захотел воспользоваться вашей силой, ну, попросил бы что-нибудь там мне сделать, а сказал, ну, вы ко мне не приходите, дайте мне только вашу силу. Ну, сказали, ну, ты что? Ну, мы же не можем так. Поэтому без принятия Духа Святого нельзя принять силу. Вы примете силу, когда сойдет на вас кто? Дух Святой. Там же прямо и понятно. Это сегодня есть в учении такое разделение, но Библия никогда так не говорит. А здесь может возникнуть другой вопрос. Может быть, немножко другого характера. А почему же мы, крещенные Духом Святым, тем же самым Духом, который был крещен апостол Павел, а сегодня не видим того результата, той работы? Это уже другой подход, потому что не дали возможность ему проявиться. При первом же искушении, пали в искушение, и Дух Святой был угашен. Он живет, он не оставил, но теряется сила. И я, помните, недавно говорил, у церкви проповедь на тему, что Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот как раз праведность и есть хождение по слову. Если мы ходим не по слову, то эта сила Божия не может проявиться. Кто верует в меня? Есть такой у нас текст Писания. Но не совсем правильно расставлены слова в неопределенном порядке. Как написано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой. То в нашем переводе написано, кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой, как написано в Писании. Но тут оно не совсем точная расстановка. Точная расстановка. Если вы веруете в меня, как написано в Писании, тогда из чрева вашего потекут реки воды живой. А если будете веровать так, как вам хочется, то никакие реки те же не будут. Что значит веровать? Это значит жить, по сути дела. Покажите в вере вашей. Это вот характеристика веры. С одной стороны, мы говорим, вера же есть осуществление ожидаемого. И уверенность видим. Это тоже это одна из сторон. Но есть вот эта вера, о которой мы читаем в послании к евреям, охватила наше сердце, то она не даст нам возможности жить так, как мы хотим. Мы будем жить по Писанию. И если же где-то только часть нашего сердца, уголок, значит, вера тоже разная бывает, тогда в нашей жизни может быть все. Это значит, что мы не совсем стоим в вере. О чем Павел подбуждал? Братья! Братья! Что значит братья? Это раскаявшиеся люди. Это люди, принявшие Господа. Это люди, может, даже крещенные Духом Святым. Вот. Но, братья, смотрите, уверили вы. Он не спрашивает, верующие ли вы. То есть, ходите вы там где-то молиться. Нет, это не спрашивает. Братья, смотрите, уверили вы. А быть в вере, это означает, чтобы в нашей жизни исполнялось слово веры. Какое слово? А вот еще. Не одна 11 глава послания к евреям, а вот это слово веры, это все слово веры. И здесь нет слова неверия. Евангелие, Библия, ее нельзя делить так, как мы привыкли делить, потому что Библия включает в себя и Евангелие. Это одна из частей Библии. Но мы уже так привыкли в своем обиходе. Библия и Евангелие. Наша Библия это Старый Завет, а Евангелие это Новый Завет. Но нам так понятно, мы так пользуемся. Поэтому она охватывает вера в все. И если будете веровать в меня так, как написано в Писании, тогда из чрева вашего потекут реки воды живой. А если будете веровать, так вам заблагорассудится, то я еще раз повторяю, никакие реки течь не будут. И в этом разница между нами и ими, первыми. Они положили на алтарь служения всю свою жизнь, и они пошли и проповедовали. Надо идти в огонь, в огонь. Надо идти в печь огненную, в печь огненную. Они знали, что приговорили себя к смерти. Вы помните слова Павла? Нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговорены к смерти. И мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человека. Что значит быть приговоренными как бы к смерти? Это очень высокое духовное состояние. Когда Шадрах, Месах и Авденаго приговорили себя к смерти, то они пошли в печь и остались живы. Но если бы они не себя к смерти не приговорили, они бы не пошли в печь. Вы согласны с этим? Они сказали так: Бог наш силен спасти нас от печи. А если бы даже и не так, то мы твоим истуканам все равно слушать не будем. И мы твоему истукану не поклонимся. Вот этими словами. Когда у них могла быть вера, о которой мы сегодня мечтаем? Если Бог сказал им, Шадрах, Месах и Авденаго, не бойтесь, идите, я вас спасу. Тогда не говорили бы, если не так. Но они этого откровения не имели. Они знали только одно, что мы имеем право поклоняться чужим богам. Знаем, что Бог силен спасти нас от огня, от смерти, от печи. Но Бог нам пока что ничего не говорил на эту тему. Поэтому мы не знаем, будем мы живыми или нет. Поэтому мы приговариваем себя к смерти, и ради исполнения Слова Божия мы ступаем в печь. Вот разница. Мы иногда верим, и сами не знаем, к чему верим. Нам так захотелось, чтобы так было. Нас сегодня так часто учат. Говорят, какое если, ты должен верить. А вера это уже если, тут нет места для если. Да, если Господь нам говорит. У Библии так получалось не однажды. У нас ситуация какая-то библейская. Мужи Божии тоже так проходили путь. И нам надо пройти. Но Бог говорит, не бойся, иди, я тебе помогу. И Бог говорит, не наш собственный разум говорит. Тогда мы должны нисколько сомневаться в том, что что-то будет то, что не предусмотрено. Но если Бог нам не говорил разумом, мы не можем проникнуть, что будет дальше. Мы просто себя приговариваем к смерти, отдаем все в руки Божьи и идем исполнять волю Божию. И если у Бога в планах нет претерпеть то или другое, то Он силен спасти нас. Говорит, пойдешь через огонь, не обожжешься, пойдешь через воды, они не потопят себя. Вы помните это место Писания? Это уже не просто вера, это доверие Богу полное. Это не есть расхлябанность. Это не есть безразличные отношения. Потому что вот эти два состояния человека, они могут быть очень похожими. Безразличие, будет что будет. И другое, я исполняю волю Господню. Я не могу поступить иначе. Я распялся Христу. И тогда в жизнь такого человека будет только то, что Бог определил. И не больше, и не меньше. А если он не знает, что воли Божией, значит, себя такой верой, собственно, начинает. У него может быть падение в вере. Он ожидал, что будет так, а его не стало. Как понимать? Говорит, вера слабая. Это была не вера, это был обман. Там, где была вера, там есть успех. А если нет его, значит, что-то не то. Не то было, как надо. Поэтому вопрос веры – это серьезный вопрос. Вопрос испытаний – серьезный вопрос. И, наверное, Иов очень сильно верил. Верующий был человек Иов, правда? И однако он не все знал. И вот те его слова: «Зачем ты меня преследуешь, гонишься за мною, как лев, нападаешь на меня?» Он был только от того, что он не знал, что произошло. Он говорил так: «Если я сделал то и то, пусть моя рука отпадет от плеча». Он не находил, почему такое может прийти в жизнь. Или если я смотрел на чужую жену, то пусть, говорит, над моей издеваются другие. Он понимал, что-то у него не было. И по его вере вот такой, это не должно прийти было в жизнь. Но оно пришло по другой причине. Пришло время, я об этом сегодня уже напоминал. Но он остался верен. Он сказал так сначала: «Господь дал, и что? Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». И когда уже его кожа распадалась, да, у него приходило такое откровение во внутреннего человека. Он говорил так: «А все-таки я знаю, что мой Искупитель жив». И он последние дни сии восстановит распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узру Бога. И я узру его сам, не кто другой, а я узру. Это же было внутреннее озарение, которое шло вразрез с теми словами, которые он говорил. Зачем ты это делаешь? Зачем? Потому что человек есть человек, а вера очень часто резко отделяется даже от самого человека. В нем как бы два человека говорили в это время. И один, и другой. Один был поражен, как бы раздавлен, а другой держался верою. Ну и эта вера, конечно, его не постыдила. Ну что такое период депрессии? Что такое угнетающий дух? Ну тот, который угнетает человека, который как камень лежит. А какой дух угнетающий? Это не просто какой-то род дух, это определенный дух, который власти взял над человеком. Любой дух может угнетать человека, потому что это нечистый дух. Понимаете, о чем я веду речь? Это не просто есть род дух, который угнетает, а там другой дух радость вселяет какую-то особую. Они все угнетают, они все разорают человека. Потому что все они демоны дьявола, который пришел украсть, убить и погубить. Где вы найдете род духа дьявольского, который пришел принести радость? Вы нигде не найдете. Ну да, в определенное время, когда преступник добивается успеха, он радуется. Но это ж не та радость, которой мечтают люди. Это просто дьявольская радость. Это не тот источник. И все эти духи, в конце концов, они угнетают человека. А какой род? Ну, это уже у каждого свой может быть. Кто-то с чародейством связан, кто-то с другим родом каким-то. Но вот опять-таки это немножко не по теме вопросы. Стоит ли обращаться к пророкам в конкретных ситуациях или ожидать разрешения проблем воли Божией и по обстоятельствам? Все ли пророки от Бога? Как отличить? Но на этот вопрос отвечает само Писание, что не все от Бога. Есть пророки от собственного разума, есть пророки от Бога и есть пророки от дьявола. Уже мне тут мудрить не стоит. И наше время, оно практически не отличается от других времен. Все, что есть у Бога настоящее, всегда есть подделка дьявола. Это мы должны хорошо знать. И поэтому я думаю, что вся беда наша в том, стоит ли обращаться к пророкам, она и заключается в том, что очень часто не хватает веры, доверия, и мы не знаем, что это за пророки. Потому что если бы были все пророки на страже, то, конечно, без разговора. Что может быть проще? Что может быть проще? Но так как есть небодрствование, говорят: «Ну, зачем ты, сестра, вот так прошу? Ты же сама себя». Ты говоришь: «Знаешь что? Мне жалко стало этого человека. Приехал издалека, заплатил деньги, вдруг ничего. Но я же ничего плохого не сказала. Я сказала: пребывай в благодати, Бог тебя любит, и Бог тебя будет любить. Я же правильно». Ну, правильно, но Бог-то не говорит, ты сама сказала. Жалко. Я конкретный случай говорю, я не просто выдумываю, а то, что бывает. Поэтому, наверное, вот отсюда иначе стоит ли обращаться. Поэтому есть испытанные, которые мы знаем, и есть, хотел бы, но. И тем не менее, они очень нужны и должны быть, но стоять на страже. Не всегда. Здесь даже стоит вопрос так. Или дать разрешение проблемам воли Божией по обстоятельствам. Вы знаете, я имею очень хороший опыт от последних дней. Но в этом смысле слова. Дело касается не нашей церкви. Вы знаете, что я езжу по всей области. Мне кругом приходится работать. И был один вопрос, который я не мог бы решать так, как вы можете решать. Почему? Потому что мне надо решение делать определенное. Во многих случаях можете себе спокойно отдать на течение, пусть там кто-то решает. Да? А мне какое дело? Может быть, с одной стороны и правильно, но мне в других случаях нельзя так. Стоит вопрос ребром и надо делать. Я поставил две нужды. Одну за одного брата, тоже не у нас здесь, просто мне пришлось быть в тех местах. Вторую за церковную нужду. И Бог настолько ясно все разложил, конкретно. Сначала на одну нужду, Господи, вот на эту первую отвечай. Вот так и так, так. А вторая, вот так и так, так и так, так и так. По ходу обстоятельств мне надо было делать совсем другое решение. В церкви пошло все по-другому. Но на основании того, что Бог сказал, все, этот вопрос надо было бы по сегодняшним событиям решить вот так. Но в связи с тем, что Бог сказал вот так, будет вот так. Ну, немножко поняли. Для того, чтобы было, может, понятно было говорить конкретно. Но я просто не хочу говорить конкретно. А думаю, надо. Ну, вся беда в том, что очень часто есть небодрствование. Вот в чем беда. Поэтому мы практически никогда не говорим пророкам, что за нужда. Чтобы их не смущать. Я уже, наверное, немножко навел речь о духовной свободе когда-то в своей церкви. И очень часто люди, имея определенное знание, это семя, которое посеяно, оно имеет свой голос. В определенный момент оно может возвысить свой голос. Поэтому мы не говорим. Иначе бывает так, наслушается, узнает, а после пророчествует. И это не есть одержимость, это есть небодрствование. Поэтому я часто и говорю, что пророки не должны иметь собственного мнения. Это не ваше дело. Меня не должны интересовать людские мнения, слухи, которые ходят о нем. Иначе они могут сработать, как голос пророческий. Я должен быть свободен. И тогда не надо будет различать голос от голосов иных. Мы такой псалом поем, это правильный псалом. Учит твой голос различать от голосов иных. А я говорю, а зачем ты понабирала столько голосов? Зачем тебе они нужны? И сначала коллекционировать, а после разбираться, что за голос где. Поэтому легче всего, и, наверное, было бы проще, хранить свое сердце, что нам часто бывает очень трудно делать. И нелегко, и непросто. И поэтому, наверное, вот такие вопросы и возникают. Стоит ли? Стоит, и они должны быть, но должны хранить свое сердце в чистоте. Чтобы ничто нечистое не могло проникнуть и сделать свою работу. А это все бывает очень просто. И я вам приводил пример. На примере Петра. Мне надо идти на крест. А дьявол тут же приносит. Пожалей его, он не заботится о своей жизни. Петр подходит и говорит ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Вы помните ответ Христа? Отойди от меня. Кто? Может, нам кажется, что он ведь Петра сатаною назвал? На прямом сатане сказал. Который воспользовался устами Петра. Отойди от меня, сатана. Ибо ты думаешь... А что человеческое? А он использовал человеческие отношения, человеческие слабости, человеческое непонимание –